Его образ сопротивлялся, не вписывался в нормальную человеческую среду. «Пригласите офицера», — попросил Бурцев. «Я работник генпрокуратуры, специальный прокурор». «Кого тебе? Прокурора?» — не расслышал старшина. «Будет тебе прокурор. Отойди от решетки». Коридорный выдернул резиновую палку, прицелился сквозь решетку, чтобы ударить в живот. Сергей предусмотрительно отошел и встал посередине камеры. Нет, лучше абстрагироваться от реальности и думать о чем угодно, только не о собственном положении. Допустим, о скандале, который ждет генерала Скворчевского. Приятная и забавная мысль. Нет, лучше думать о Наденьке или о колдунье Ксении, о дочери. Это же прекрасно думать о дочери. Ей сейчас должно быть 6 лет. Боже мой, скоро пойдет в школу. Платьице, белый фартук, цветы в руке. На кого она похожа? И как ее зовут, как ее имя? Господи! Коридорный услышал этот немой возглас, словно архангел возник перед решеткой. Вставил ключ, отработанным движением распахнул дверь. «На выход! Руки за спину!» Забыл, что задержанный сидит в кандалах. В коридоре, а потом на внутренней лестнице, Бурцеву стало чуть легче. Продуваемые летними сквозняками, эти пространства не скапливали столько летучей черной материи. Его привели в тесный, типичный для уголовного розыска кабинет, где на столах сидели в ожидании работы 2 молодца в рубашках с короткими рукавами и галстуках, перетянутые ремнями от подвешенного подмышки оружия. Бравые ребята, смелые, с хорошим опытом, наверняка с чувством злого милицейского юмора. Усадили на стул посредине, так, чтобы можно было подходить с любой стороны. Осматривали, будто скульптуру на площади. «Типичный Гаврюха», — сразу же определил тот, что был в маленьких модных очочках. «На зоне ходил в мужиках, откинулся, судя по бороде, 1,5 года назад. «Да не повезло тебе, парень», — пропел, а потом резко склонился к Бурцеву второй с крашенными волосами. «Из какой губернии в столицу пожаловал? Из Тверской, Вологодской или из Урюпинска?» С каждым вопросом он делал не сильные, но ощутимые толчки то в плечо, то в грудь. Это был чисто милицейский прием — держать постоянный физический контакт с допрашиваемым, психологическое давление. «Мужики, — прошепелявил Сергей, — снимите наручники». «Жора, это что за диалект?» — спросил крашеный очкарика. «Вятский, что ли?» «Московский». Бурцев глянул из-под лобья, опасаясь, что вновь накатит волна ненависти. Не накатила. Даже когда крашеный дыхнул в лицо запахом жевательной резинки, рассмеялся с жалостью, и тычки стали почти дружеские. «Слушай, ты лох! Да ты хоть знаешь, в чью квартиру вы с приятелем въехали? Ты представляешь, кто там живет?» «Я живу», — как мог, сказал Бурцев, и обнаружил, что одного переднего зуба нет, а 2 рядом качаются. «Что?» — теперь развеселился очкарик. «Не понял, кто живет?» «Бурцев Сергей Александрович», — сказал он, жалея выбитый зуб. «Ну как теперь на люди показаться?» Они мгновенно переглянулись, поняли друг друга. Крашеный резко схватил за бороду, сжал пальцы. «Сука! Да ты не Гаврюха, если по наводке работал. А чей тогда, из какой братвы?» «Из спецпрокуратуры». едва выговорил —